От свадьбы Фрэнк плавно перешел к периоду палаццо. Нарисовал картину семейного счастья, остановился на детях, с которыми Дойлом так повезло, со всеми без исключения. Одна дочь преуспевает на поприще книготорговли. Палаццо пыталась переманить ее, но безуспешно. Другая посвятила жизнь служению людям, а в сыне пробудилась тяга к земле. Трое детей. И, глядя на каждого, Десмонд и Дейрдра могут с гордостью сказать, что самые заветные их чаяния осуществились. Самому ему в молодости не так повезло. Далеко не сразу он встретил на своем пути любовь. Его взгляд скользнул по Морин в лимонном шелковом платье. Позже и он изведал радости супружества, хотя, увы, в отличие от Десмонда, ему не дано было стать отцом троих прекрасных детей. Но сегодня он счастлив, и хотя, возможно, порой он и завидовал своему другу, сегодня в его сердце нет ни капли зависти. В выходные они с Ренатой едут в Бразилию. Домой они вернутся вместе с девочкой по имени Палет, 8 месяцев от роду. Монахини выправили все необходимые бумаги. И хотя их будущая дочь намного младше детей Десмонда, он все же надеется, что между ними будет такая же прочная дружба, какая связывает его с Десмондом, дружба на всю жизнь. Есть вещи, над которыми время не властно. Это была великолепная речь. Кое-кто даже смахнул слезу. Подняли бокалы с шампанским. Фрэнк сумел растрогать всех и каждого. Даже Морин Берри. «Боже мой, да ты настоящий актер!» — восхитилась она. «Спасибо, Морин!» — галантно поблагодарил он. «Нет, я серьезно. У тебя всегда был талант. Тебе не приходилось лезть из кожи вон. Ты без труда мог бы убедить нас, мою мать и меня, в том, что мы не правы. Но твоя мать и так была от меня в восторге. Она говорила, что я очень милый, молодой человек». Он передразнил голосом миссис Берри. Имитация удалась. «Я рада, что все так удачно вышло с ребенком», — сказала она. «Да, мы тоже рады. Я еще увижусь со всеми вами, когда открою магазин в Англии. Палет еще не скоро дорастет до твоей одежды. Какое совпадение, у меня есть и детский бутик». «Что ж, хорошо». Он улыбался. Но его улыбке не хватало теплоты. Отец Хёрли сказал, что ему надо позвонить, но оказалось, что у телефона уже целая очередь. Разговаривала Анна. «Обязательно, приезжай немедленно. Послушай, Кен Грин, на дворе 1985 год. Все мы вольны поступать так, как считаем правильным. Раз ты хочешь приехать, это будет замечательно». Пауза. «Я тоже тебя люблю». Анна положила трубку, сама себе удивляясь. Телефоном завладела мать Дейдры. «Да, Тони, лучше не бывает, но никак не могу». «Нет-нет, никто ничему не изменяет. Просто, понимаешь, мудрость — знать, когда что надо сказать. Да-да, все остается как прежде. Абсолютно все, я тоже. Очень». Отец Хёрли позвонил отцу Хейзу и сказал, что вернется на такси. «Он поедет». В компании заказали большую машину для нескольких человек. «Да», — сказал он, — «все прошло чудесно, только у него такое чувство, что он не имеет права занимать телефон, чтобы не мешать другим говорить о своей любви». «Совсем нет», — сердито ответил он в трубку. «Он абсолютно трезв. Просто только что при нем звонили по телефону одна женщина и ее внучка. Только и всего». Все дружно засобирались уезжать. Но оставалось ощущение какой-то незавершенности. Казалось, недостает последнего штриха. Дейрдра схватила фотоаппарат, заряженный накануне новой пленкой, и влетела в кухню, где работники Филиппа заворачивали в полиэтилен и укладывали в холодильник остатки угощения. Дейрдра стала объяснять Филиппе, как пользоваться фотоаппаратом. Та терпеливо слушала. Характерная черта этого типа женщин — они думают, их фотоаппараты как-то хитро устроены.